Фигура исчезла. Аа развернулся и заметил, что сбоку к нему прильнула какая-то крошечная форма. Он сосредоточился. «Привет!» Крошечная форма широко раскрылась. «Привет!» «Собираешься совершить большой скачок?» «Да, надеюсь, это удастся». Аа расплылся. «Надеешься? Разве ты не уверен?» Крошечная форма завибрировала. «Я имею в виду, все случилось так быстро, совсем неожиданно. Я до сих пор не привыкла. Это действительно случится после всех моих попыток. Постой, неужели раньше они тебя не пускали?» «Думаю, нет. Я очень хотела, но ни разу, только теперь». Аа раскрылся еще шире. «Я думал, что любому достаточно просто записаться и пройти через любую свободную точку входа». «Нет-нет, нужно соответствовать требованиям». Аа замер и внимательно осмотрел форму. «Где твоя метка?» Форма замерцала. «Метка? Ну да, метка». «Не понимаю, о чем ты говоришь». Аа тяжело расплылся, затем вновь тщательно сосредоточился. «Если бросишь мне свой посыл, я попробую тебе помочь. Я понимаю, что ты сейчас взволнован, полон надежд». Форма продолжала мерцать. «Что такое посыл?» «Посыл? Это та информация, которую ты...» Аа умолк и сменил тему. «Слушай, откуда ты?» Форма засветилась. «Откуда? Разве не ясно?» Аа проследил за указанным направлением. «Ты с той планеты, где живут люди?» «Да, да». Аа завибрировал. «Значит, у тебя это не в первый раз? Ведь ты уже был человеком?» «Что за путаница?» «Никакой путаницы». Форма светилась еще ярче. «Я никогда не была человеком, но долго училась у людей. Я жила рядом с ними, и они меня кормили и любили. А теперь я сама стану человеком. Они сказали, что я это заслужила. Ну, то есть, уже многому научилась. Я буду хорошим человеком. Я точно знаю». Аа окружил крошечную форму подбадривающим теплом, отстранился и перенес внимание. Он глубоко свернулся, пытаясь найти объяснение в каком-нибудь туманном посыле, но ничего не обнаружил. Призрачная дымка собиралась в крупные и небольшие сгустки, и в каждом из них клубились спирали посылов, которые касались бродящего среди сгустков АА. В КТ-95 такие непрошенные посылы считались признаком дурного воспитания или, по меньшей мере, утечки фильтров. Но здесь, судя по всему, это никого не смущало. Более того, толпа форм не уменьшалась, скорее наоборот, разрасталась. АА воспринял, что в промежуточной зоне все оказывается каким-то обманчивым. У нее есть некое искажающее свойство. Согласно посылу, здесь должны быть сотни, но на самом деле вокруг целые тысячи, и все они скопились тут, у контрольного поста. А еще это маленькая непонятная форма. Не знает, что такое посыл, не может толком пояснить, откуда она. Она. Что значит «она»?